Глава 24. Алексей. Когда мы вернулись с Семеном в дом, Алина с Иришкой уже уложили Степку спать и сидели пили чай в гостиной. «Ир, сегодня Алина с Лехой у нас переночуют», — ласково посмотрел на жену Семен. «У нас там есть чистая постельная в гостевой?» «Да, я как раз недавно постирала. Сейчас принесу», — поднялась Иришка. Алина сидела, откинувшись на спинку дивана, и выглядела очень уставшей. Но стоило ей услышать то, что сказал Семен, милаха мгновенно выпрямилась, округлив глаза. «Что?» – перевела она на меня возмущенный взгляд. Но тут же снова посмотрела на Иру с Семеном. «Леша ввел вас в заблуждение. Я не останусь, а поеду домой». Она тяжело поднялась на ноги, опираясь обеими руками на диван. А я, стиснув зубы, мысленно выругался. «Ну сколько можно уже трахать мне мозг?» «Алина, уже поздно. Ты устала. Мы никуда не поедем». Она гневно уставилась на меня, будто мечтала убить взглядом. «Ты говорил, что мы просто поедем в гости познакомиться с твоими друзьями», прошипела Алина, точно змея. Ира сконфуженно поджала губы, взяла за руку мужа, и они оба тактично свалили из гостиной, оставив нас с Милахой наедине. Я подошел к Милахе вплотную и хмуро посмотрел на нее сверху вниз, пытаясь продавить своим авторитетом. «Ты будешь делать так, как я сказал». «Да что ты говоришь? А больше ничего тебе не надо?» – вздернула подбородок она. «Надо», – ответил я, нагло схватив ее за талию и притянув к себе. Милаха, конечно, тут же попыталась вырваться, но я не позволил. «Грабли свои убрал? С чего ты взял, что можешь командовать мной? Кто ты вообще такой?» Я крепче обнял Алину за талию и уткнулся лбом в лоб, заведя ее руки за спину и надежно там зафиксировав. «Милах, если бы мне было на тебя плевать, я бы отвез тебя сейчас домой и забыл, как звали. Но по какому-то тупому стечению обстоятельств получилось так, что тебе угрожает опасность из-за знакомства со мной. Многие люди уже знают о том, что я к тебе неровно дышу. Эти могут воспользоваться мои враги. Но ты же умная девочка. Соображай». Она тяжело вздохнула, подняла голову и посмотрела мне в глаза. «Это какой-то бред, Лёш. Когда я успела стать тебе дорога? Мы друг друга никто, без году неделю знакомы». «Ну и что?» «Да у нас даже не было почти ничего». На этой фразе она мило запнулась и покраснела. А я, вспомнив, как сегодня сладко трахал ее пальцами, возбудился. Теснее прижав Милаху к себе, я уткнулся носом в ее висок и хрипло попросил. «Смотри, ты можешь просто сделать так, как я прошу. 3 дня побудь в гостях у Иры с Семеном. Они отличные ребята. Ни за что тебя не обидят. Наоборот, позаботятся и защитят при необходимости. Просто поживи с ними. Отдохни. Считай, что у тебя такой небольшой отпуск». «А ты?» – напряженно спросила Милаха. «А у меня дела. Я их решу и вернусь за тобой». «Что за дела?» «Да неважно, Милах. Либо ты мне говоришь, либо я сейчас же ухожу домой, хоть пешком». Я тяжело вздохнул, начиная терять терпение. Что за выносящая мозг женщина? Отстранился и раздраженно посмотрел ей в глаза. «Тебе какая разница, а?» «Большая мне разница», – дрогнувшими губами произнесла она. «На какие-то ваши бандитские разборки собрался, да? Я же не дура, все понимаю. А если тебя грохнут на этих разборках, что тогда?» «Тогда Семен отвезет тебя домой и будешь жить как раньше, будто меня и не было», – спокойно ответил я, хотя самого нехило так передернуло от ее слов. «Да ты совсем охренел?» – дернулась она в моих руках, но я снова удержал, не позволив ей вырваться. «Просто сделай, как я прошу», – выдохнул я. «Не ходи туда», – сдавленно попросила она, обмякнув в моих руках и приникая щекой к моей груди. «Останься со мной». Я ушам своим не поверил. Отпустил ее, обхватил руками за щеки и заставил смотреть мне в глаза. Она плакала. «Милах, пожалуйста, останься». «Не могу», – прохрипел я, ощущая, как за ребрами начинает жечь огнем. «Тогда только попробуй не вернуться», – выдавила она. Я наклонился и поцеловал ее соленые от слез губы, дурея от того, что могу прикасаться к ней, скользить языком у нее во рту, и от того, как ей нравится это. Малышка простонала мне в рот, когда сзади раздалось вежливое покашливание. Мы оторвались друг от друга и еще несколько мгновений смотрели в глаза какими-то безумными взглядами. Потом я повернул голову и увидел на пороге гостиной Иру. «Ребят, пойдемте, я покажу вашу спальню, а то уже поздно, мы рано встаем», – смущенно объяснила она. Я обнял Алинку за талию, и мы послушно отправились вслед за хозяйкой дома. Ира проводила нас до уютной гостевой спальни, обустроенной в мансарде дома, идеальное место, чтобы остаться с Милахой наедине. «Свежие полотенца в шкафу», – указала рукой Ира. «Постельное, я вам уже новое застелила. Если что-то понадобится, наша с Сёмой спальня в конце коридора, на первом этаже. Только не перепутайте с детской, она слева от нашей». «Ага», – ответил я. «Спасибо, Иришка». «Ну, спокойной ночи». Она хитро улыбнулась и вышла из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. А я посмотрел Милахе в глаза. «Как твоя голова?» Она грустно глядела на меня и ничего не отвечала. «Если хочешь, я могу лечь в гостиной на диване, только подушку возьму», – предложил я, зачем-то решив покорчить из себя джентльмена, хотя таковым никогда не являлся. Но Милаха по-прежнему молчала, а потом просто развернулась, пошла и села на край кровати, сцепив руки в замок и положив их на колени. Я подошел к ней, встал между ее ног, без церемона растолкав их коленом. Взял малышку за подбородок, поднял ее лицо вверх, посмотрев в прекрасные глаза. И спросил какого-то хрена просевшим голосом. «Так, мне уйти или остаться?» Она смотрела на меня, продолжая упорно молчать. Я нашел ее руку, сжал в своей, чувствуя, как тонкие пальцы легонько дрожат. А потом наклонился и снова поцеловал сочные губы малышки. Скользнул языком в ее рот, улетая от вкуса. Нащупал ствол за поясом ее брюк, убрал его на тумбочку возле кровати. Осторожно уложил Алину спиной на матрас и навис сверху, целуя все, что попадало под мои губы. Ее подбородок, шею, щеки, виски. Ласкал языком мочку уха и всасывал в себя, заставляя всю мою девочку стонать. Кожу покалывало от возбуждения. Мой друг в штанах налился до отказа, отчаянно жаждая поскорее познакомиться с Милахой как можно ближе. Но я не спешил. Отстранился и снова посмотрел ей в глаза, пытаясь концентрироваться и мыслить трезво. Алиночка была такой соблазнительной, ее покрасневшие губы были приоткрыты, пышная грудь тяжело вздымалась, тонкие пальчики жадно сжимали мои предплечья. Я чувствовал, как острые ноготки впиваются в кожу, и это доставляло особый кайф. «Ты так и не ответила», – произнес я с нажимом, поглаживая ее бедро. Нечеловеческим усилием воли останавливая себя, чтобы не наброситься на малышку, как дикарь. Сорвать с нее одежду и трахать до искр перед глазами. «Ну что ты молчишь, милах?» Вздохнул я, упираясь лбом в ее висок и вдыхая дурманящий аромат Алинкиной кожи. «Мне уйти или остаться? Я хочу услышать от тебя четкий ответ». «Давай, проваливай», — осипшим голосом произнесла она, легонько толкнув меня ладошками в грудь. «Пиздец. У меня будто огонь по венам пробежал вместо крови. Да если бы не ее голова, я бы вообще не церемонился с этой сучкой. И разрешение не стал бы спрашивать». «Ну, блядь». Резко встал с кровати, исходя на говно от злости, и пошел к выходу, прихватив с собой одну подушку. «Лёш, останься». Я замер, взявшись за дверную ручку, и обернулся. «Чё?» «Останься, я пошутила». Она стояла на коленях на матрасе, а на ее губах читался намек на улыбку. «Да пошла ты нахуй!» Она встала с кровати, схватила ствол с тумбочки и направила его на пол. «Только попробуй уйти, и я пальну, в светильник», — заявила эта сумасшедшая, снимая пушку с предохранителя и реально наводя на торшер в углу комнаты. Мои глаза полезли на лоб. «Вот так доверяй женщине пистолет после этого. Ты сдурела? Ребенка разбудишь». «Ну и что?» Я бросил подушку на кровать и подошел к Алине, грубо вырвав ствол из ее руки. Сдвинул рычажок предохранителя на место, вернул пушку на тумбочку и придвинулся вплотную к психопатке, вжав ее спиной в стену. «Ну ты напросилась». Она приглушенно вскрикнула, когда я завалил ее животом на кровать, содрал с нее брюки вместе с трусиками и жадно провел рукой по белым ягодицам. А потом больно шлепнул. «Ай, ты что?» – дернулась малышка. «Оружие? Это тебе не игрушка», – прошипел я ей в ухо, одной рукой прижимая Милаху к матрасу, а другой расстегивая ширинку. Я буду тебя наказывать». Она захныкала, пытаясь вырваться, но уже через мгновение я поставил Алину раком и вогнал член в ее прекрасную, тугую и влажную киску. По телу прошла судорога от кайфа. Милаха захлебнулась с криком, и я запечатал ее рот ладонью. «Тш, Леша!» – простонала она имя таким сладким, нежным голосом, что у меня яйца поджались. «Да!» – с шумом выпустил я воздух сквозь зубы, поднимая Алинку и прижимая спиной к себе, нащупывая под кофточкой грудь и сжимая ее ладонью. «Ты большой!» Я прикрыл глаза на мгновение, напоминая себе, что нужно быть осторожным. «Я еще...» Сделал медленный толчок. С ее губ сорвался стон, всхлип. «Никого!» Еще толчок. «Никогда!» Глубже. «Так!» Сильнее. «Не хотел!» Она дрожала в моих руках, выгибалась дугой, всхлипывала и стонала. Мы забыли, что находимся в чужом доме, и нас могут услышать. Забыли про ее голову, забыли про все на свете. Я засунул два пальца ей в рот и заставил ее их сосать. Она ласкала рукой мой член, а потом наклонилась и обхватила его губами. Я еще никогда не испытывал такого кайфа. Алинка оказалась еще более дикой и сумасшедшей в сексе, чем я сам. Моя идеальная женщина. Я бы с удовольствием провел остаток своих дней, запершись с ней здесь, в этой спальне. Жаль, время у нас было ограничено. Мы могли наслаждаться друг другом только до утра, но и за это я был благодарен. После такого секса и сдохнуть было не жалко.